Судья был рад, что застал его бодрствующим и что юноша выглядит лучше, чем поутру. Но тревога не покидала его. Время летело слишком быстро, и не обнаруживалось ни единого обстоятельства, на котором можно было бы построить защиту. Тебе известно, что наша юридическая система не допускает присутствия адвокатов. Тебе придется защищаться самому, как и любому другому преступнику, и у нас остается только этот вечер, чтобы выработать стратегию защиты. Ци все это знал. Выражение покорности на его лице служило Фэну самым красноречивым из ответов. Толкователь трупов подумал, не рассказать ли судье о встрече Бо и Лазурного Ириса, однако заключил, что это мало чему поможет, разве только окончательно докажет неверность супруги судьи. Если он собирается разубедить императора, ему потребуются более веские доказательства. Но какие? Фэн как будто прочитал мысли своего ученика. «Попытайся успокоиться. Теперь ты должен быть как озеро в бурю. Поверхность бурлит, но в глубинах царит тишина». Ци посмотрел в спокойные глаза Фэна, затуманенные старостью. В повлажневших уголках его глаз жили мир и понимание. Ци смежил веки, пытаясь обрести столь нужное ему сейчас хладнокровие. Он нырял в глубины своего сознания, пока не пришел к уверенности, что было бы ошибкой сосредоточить усилия исключительно на расследовании убийства Кана. Все смерти были результатом действий одного и того же преступника. Поэтому ключ следовало искать именно в их связи. Смерть евнуха, смерть старика с разъеденными солью руками, смерть молодого человека с портрета, смерть торговца бронзой. И связь эта, без сомнения, была намного глубже, чем аромат духов или отверстие в груди. Вдруг все в комнате померкло, погрузилось в темноту, и тогда перед глазами толкователя трупов, словно мрачные гости, возникли лица мертвецов. Вначале Ци увидел нежного дельфина, склонившегося над своими счетными книгами, посвященными соляной торговле. Подобной работой и его, Ци, батюшка занимался на службе у Фэна. Он записывал поступления, излишки, распределения и расходы. И все время что-нибудь да не совпадало. Потом батюшка все пересчитывал, и прибыль из-за этого уменьшалась. Затем возник мужчина с поврежденными руками, разъеденными солью. Ци вообразил, как он погружает руки в снежно-белую массу, и все-таки под его ногтями обнаружились частички черного угля. Тогда Ци вообразил, как этот человек работает с обеими субстанциями, умело их перемешивает с аккуратностью алхимика Даоса. Потом появился молодой человек с портрета. Тот самый, чей рисунок ран совпадал с ранами вора, покалеченного взрывом. В конце концов, и он растворился, уступая место кичливому хозяину Литейной, тому, чья мастерская сгорела в ночь его убийства, оставив после себя в качестве наследства загадочный скипетр. Бронзовый скипетр, причем полый. В голове юноши полыхнула молния. Наконец-то он все увидел ясно. Наконец-то обнаружил связь между убийствами. Соль, уголь, вывоз за границу, взрыв. Все это были составные части одного целого, столь же редкостного, сколь и губительного. Сердце юноши рвалось из груди, когда он попытался объяснить свое открытие Фэну. «Да разве вы не видите?» — в возбуждении кричал Ци. ключ ко всем преступлениям не в способе убийства и не в аромате духов. Духами лишь заглушали истинный запах их ран. Убийца калечил трупы жертв не для того, чтобы не опознали их личность, но чтобы нельзя было опознать их занятия. Как раз их занятия привели к смерти. Фен с изумлением воззрился на ученика, который вскочил с постели и принялся одеваться. Судья посоветовал ему вернуться на ложе и объяснить свое открытие. «Порох! Ключ к убийствам! Это порох!» — выкрикнул Ци. «Порох?» — удивился Фен. «При чем тут этот порошок, годящийся лишь на то, чтобы отмечать конец года?» «Как я мог быть настолько туп и слеп?» — запальчиво выкрикнул Ци. А затем посмотрел на Фена, счастливый от того, что может поделиться с ним своим открытием. И тут уж он попросил судью сесть и выслушать. «Во время моего пребывания в академии мне посчастливилось ознакомиться с трактатом под названием «Удзин Цзуньяо». Основные сведения из канонов военного искусства, единственным в своем роде сводом знаний по военной технике», — объяснял он. «Мин рекомендовал его мне, чтобы я увидел ужасные раны, которые во время битв наносят друг другу бойцы. Вам знакома эта книга?» «Нет, я о ней даже не слыхал. Вообще-то я не думаю, что она так уж распространена. Ты ведь знаешь, наш народ ненавидит оружие почти так же, как и армию». «Именно. Мин сам предупредил меня о ее редкости. По его словам, северо-сунский император Жэнь Цзун заказал трактат двум университетским профессорам. Одного звали Цзэн Гун Лян, другого Дин Ду. Копия, хранящаяся в академии, одна из немногих, которые вышли за пределы круга военачальников, для которых книга и предназначалась. И больше того, академик заверил меня, что из-за ее опасного содержания распространение этой книги было приостановлено императором». «И вправду любопытно. Но какое отношение этот трактат имеет к нашим убийствам?» «Быть может, и никакого. Однако одна из глав была посвящена использованию пороха в военных целях». «Ты имеешь в виду ракеты?» «Не совсем. В конце концов, ракеты остаются чем-то вроде обычных стрел. Пусть и могут летать сами по себе. Они бьют дальше, но проигрывают в точности попадания. Нет, я имею в виду оружие гораздо более смертоносное. Оружие губительное для человека». Глаза юноши расширились, как будто он видел новые смертоносные приспособления прямо перед собой. По-видимому, артиллеристы Жэнь Цзуна придумали, как использовать взрывчатую силу пороха, заменив древние бамбуковые пушки на бронзовые, а кожаные снаряды с картечью и нечистотами на другие, из прочего камня, способные проломить и самые крепкие стены. А его алхимики-даосы обнаружили, что, увеличивая количество этого нитрата, можно производить взрывы все большей мощности. «Хорошо, а я не могу взять в толк. Будь у меня в руках книга, я изъяснился бы точнее», — вздохнул Ци. «Я помню, что речь шла о трех типах пороха в зависимости от применения: зажигательный, взрывной и толкательный, в каждом своя пропорция серы, угля и селитры. Ну да ладно, все это сейчас не имеет значения. С этим потом. Я и так уж совсем запутался. Тебе, может, уже все ясно, но я не понимаю связи между порохом и убийствами. Не понимаете?» Лицо юноши перекосилось от возбуждения. «Скипетр. Вовсе не скипетр. Это нечто удивительное. Это маленькая пушка». «Скипетр — это пушка?» — изумился Фен. «В мастерской торговца бронзой я нашел литейную форму из странной терракоты. Я сумел кое-как восстановить ее, сделал пробную отливку из гипса и получил нечто вроде жезла в руке привередливого монарха. Юноша посмотрел вдаль, точно надеясь там увидеть ответ на все еще остававшиеся вопросы. Да, вот теперь все сходится. Невероятные сквозные раны на трупах, странные круглые шрамы, следы пробных выстрелов и взрывов. Смертоносное орудие. Оружие, не существовавшее доселе. Его можно взять в кулак, можно спрятать под одеждой, чтобы безнаказанно убивать издалека. А ты уверен в своих словах? Фен не мог скрыть удивление. Это объяснило бы все факты. И главное, если мы представим эту литейную форму на суде, то сразу докажем, что тебя обвиняют без всяких оснований. Ее у меня нет. Сокрушенно вздохнул Ци. Я спрятал ее в комнате, но кто-то ее украл. «Здесь? В моем доме?» — воскликнул судья. Ци кивнул. Фен нахмурился. «К счастью, у меня сохранился образец. Гипсовая модель переносной пушки, о которой я говорил. Быть может, она окажется полезной». Фен согласился с учеником. Собственно, это был последний шанс. Ци попросил кисть и бумагу. «А где она?» «В академии». Ее стережет слуга Мина по имени Цуй. Ци снял с шеи ключ и протянул Фену. «Я напишу записку, чтобы он допустил вас до тайника и позволил взять модель». Фен кивнул, а потом сказал, что наведается, пока Ци пишет, во дворец узнать последние новости. Вернувшись, он заберет записку и отправится в академию за уликой. На прощание он взял с Ци обещание хоть немного прилечь и расслабиться. Когда Фен ушел, Ци вздохнул так глубоко, будто освободился, наконец, от петли на шее. Написав записку, толкователь трупов честно попытался расслабиться, но у него ничего не вышло. Юношу не оставляли мысли о лазурном ирисе. После ее тайной встречи с Бо толкователя трупов грызло подозрение. Если седой чиновник и Ирис в сговоре, тогда, быть может, именно она украла литейную форму, а Бо как раз и был сообщником, столь необходимым для совершения всех этих преступлений. Сердце снова принялось колотиться. Хотя у него еще оставалась гипсовая модель, тревога в душе нарастала, а время будто остановилось или пошло по кругу, тогда как опасность приближалась. В ожидании прихода Фена Ци попросил служанку принести ему «Инминдзи» — книгу о судебных процессах, которую толкователь трупов позаимствовал в библиотеке Мина. Поскольку закон обязывал его защищаться самому, Ци подумал, что такое чтение даст ему лучшее представление о тактике дворцовых судей, не говоря уже о том, что сейчас любые юридические познания могли сослужить ему добрую службу. Заполучив фолиант в руки, толкователь трупов с жадностью принялся его листать. Он пропустил главы, в которых шла речь о наказании чиновников-мздоимцев, и сосредоточился на судебных разбирательствах. Мин переписал в свою книжицу самые интересные случаи, имеющие отношение к каждому из аспектов юриспруденции. Споры о наследстве, разводы, попустительство на экзаменах, коммерческие сделки и межевые разногласия занимали первые две трети фолианта, но последняя треть была посвящена делам, выделявшимся либо особой жестокостью преступления, либо редкостной проницательностью судьи. Толкователь трупов поудобнее уселся на бамбуковой кровати и начал читать именно этот раздел. Мин с точностью хирурга отобразил каждый этап процесса, начиная с описания преступления, переходя к разбору доноса, к увещеваниям судьи, ко второму допросу, к пытке, к решению суда, к приговору, к апелляциям и, наконец, к казни. Все случаи, имевшие отношение к торговле оружием, так же, как покушение на императора или на людей из его свиты, карались смертью. Это обстоятельство совсем не успокоило юношу. Он пролистывал список дел, когда одно из них заставило его остановиться. Прекрасной каллиграфией там было выписано: «Я повествую о расследовании, проведенном досточтимым судьей Феном касательно обезглавливания крестьянина на рисовом поле и о его поразительном открытии, совершенном посредством наблюдения за мухами, обсевшими один из серпов. Происшедшее имело место в третьей луне седьмого месяца, на третьем с конца году правления императора Сяо Цзуна». Ци перечитал дату второй раз, чтобы убедиться, что здесь нет никакой ошибки. По телу его пробежала оторопь. Ци продолжал читать, не веря написанному. В главке рассказывалось о том, как судья Фэн, недавно получивший этот пост, обрел всеобщее признание за то, что обнаружил преступника среди десятков подозреваемых. Для этого он распорядился выложить все серпы на солнце. Фэн воспользовался обрезком гнилого мяса, чтобы привлечь мух, и когда над серпами собрался мушиный рой, он убрал один из них, и мухи полетели к единственному серпу, на котором сохранились остатки крови. Ци закрыл книгу и отложил подальше, как будто в ней затаились черти. Руки его дрожали от страха. Сяо Цзун был дедушкой нынешнего императора. На третьем с конца году его правления Фэну должно было быть что-то около 30 лет. А случай, подробно описанный в этой книге, случился на памяти Ци в его родной деревне. Все повторилось до последней детали, и это привело к смерти брата, а Фэн выступал как обвинитель. На несколько мгновений перед глазами Ци все поплыло. Очнувшись, он вновь схватил книгу и перечитал рассказ. Он ничего не перепутал, ошибки не было. Как же он мог оказаться таким наивным? Как поддался столь ужасному обману? Обвинение его брата не являлось ни случайным открытием, ни следствием проницательности Фэна. Наоборот, так случилось, потому что кто-то все заранее подстроил. Кто-то, воспользовавшийся уже проверенным методом. И этот кто-то мог быть только Фэном. Ну почему? Решив, что судья до сих пор во дворце, юноша вышел из спальни, полный решимости поговорить с Феном. Однако, когда толкователь трупов добрался до выхода, слуга преградил ему путь. Ци смотрел на его лицо, на черты иной расы. Это был тот самый монгол, который сопровождал Фена во время его приезда в деревню. Приветствовать знакомца Ци не стал, он попытался обойти монгола, слуга не пустил. «Хозяин велел тебе оставаться дома», — объявил он угрожающе. Ци вгляделся в неприветливое лицо. Он едва не бросился в драку, но гора мускулов под цветастой рубашкой выглядела непробиваемой. Поэтому он отступил на несколько шагов назад, и слуга припроводил его обратно. Оставшись один, Ци подошел к окну с намерением выпрыгнуть, но окно выходило на пруд, за которым стояли на посту двое караульных. Юноша нахмурился. В его теперешнем состоянии он сумел бы убежать, только если бы у него выросли крылья. Ци в отчаянии огляделся по сторонам. Помимо кровати, на которой он отдыхал, и письменного стола, на котором лежала записка для Цуя, комната Фэна представляла собой книжный склад и полки, заполненные юридическими трактатами. Но в одном из углов толкователь трупов обнаружил подборку рукописей, целиком посвященных Соли. Цы был удивлен. Он знал, что Фэн отказался от судейской карьеры, дабы сосредоточиться на административной работе в соляной монополии, но столь обширная коллекция выходила за рамки чисто профессионального интереса. Повинуясь мгновенному импульсу, Цы просмотрел название нескольких томов. Большинство из них относилось к добыче, обработке и торговле белым минералом. Некоторые описывали соль как приправу, консервант для пищи или лекарства, и только один томик зеленого цвета отличался от всех других. Увидев название, толкователь трупов не поверил себе. Это была копия Удзин Цзуньяо, книги о военном искусстве, про которую он упоминал в разговоре с Фэном. Судья же притворился, что такой не знает. Потом Ци пробежался пальцами по идеальной линии корешков. Пальцы скользили, не встречая препятствий, пока не наткнулись на чуть выдвинутый корешок. Похоже, Фэн недавно доставал эту книгу и по какой-то неясной причине вернул ее на место без обычной своей аккуратности. Как ни странно, названия на переплете не было. Толкователь трупов вытащил книгу и раскрыл ее. От первых же иероглифов кровь застыла у него в жилах. Текст был описанием сделок по покупке и продаже соли, но Ци узнавал его, как будто он сам начертал все знаки. Те же линии, тот же наклон, а в конце каждого счета слишком знакомые имя и подпись. Это был почерк батюшки. Ци принялся лихорадочно листать дальше. Все счета были составлены довольно давно. Получалось так, что это была точная копия бумаг Евнуха, которые он изучал в архиве Министерства финансов. Нечто вроде параллельной бухгалтерии без каких-либо отличий.